Глава пятая. На следующий день, когда Люк заявился в свой фургон, Луи уже его поджидал. Жандарм был при полной форме. Его обычно маловыразительная улыбающаяся физиономия теперь носила выражение по-военному непроницаемое. В траве у фургона лежало что-то по виду напоминавшее детскую каталку. «Ну вот, теперь гляди», — сказал мне стоявший у окна Поль. Я отошла со своего поста у кухонной плиты, где уже начинал закипать кофе. «А ну, иди сюда», — повторил Поль. Окно было слегка приоткрыто, и до меня долетел прокатившийся через поля запах туманной мглы с луару, такой же знакомый до боли, как аромат тлеющей листвы. «Эй!» — отчетливо прозвучал голос Люка. Он шел с небрежной раскованностью человека, убежденного, что неотразим. Луи Романден без особого выражения смотрел на него. «Что это он с собой принес?» — тихонько спросила я Поля, указав глазами на непонятную штуку в траве. Поль усмехнулся. «Ты гляди, гляди». «Эй, как дела?» Люк сунул руку в карман, нащупывая ключи. «Что, позавтракать не втерпешь? Хай! Давно тут торчишь?» Луи молча смотрел на него. «Тогда слушай, что могу предложить». Люк изобразил щедрый жест. «Есть блины, сосиски по-деревенски, яичница и бекон ланглес. Le breakfast de Sanche». Бекон по-английски, фирменный завтрак de Sanche. «Плюс к тому мой самый черный, наикрепчайший кафе Нуарисин. Наичернейший кофе». «Ведь, как я понимаю, ночка у тебя выдалась крутая?» Он засмеялся. «Что было-то, а? Переполох в церковной лавке? Кто-то совратил местную овечку? Или она кого-то?» Луи по-прежнему молчал. Стоял, не шелохнувшись, как игрушечный полицейский, положив руку на рукоятку, похожую на каталку штуки. Люк пожал плечами и открыл дверцу фургона. «Надеюсь, после завтрака у де Санжа ты станешь разговорчивей». Пару минут Люк на наших глазах откидывал тент и развешивал всякие висюльки, рекламировавшие его повседневный ассортимент. Луи, словно бы этого не замечая, продолжал как столб стоять у фургона. Поглядывая на ожидавшего полицейского, Люк между делом напевал что-то веселенькое. Потом я услышала музыку включенного радио. «Чего он ждет?» — нетерпеливо спросила я. «Почему он все время молчит?» Поль усмехнулся. «Ты его не подгоняй. Эти романдены вечно не торопятся запрягать, а уж если тронутся...» Луи простоял так целых 10 минут. Люк, несмотря на свою веселость, был уже несколько озадачен и оставил попытки завязать разговор. Стал греть тарелки для блинов. Бумажная шапочка, съехав с лба, лихо притулилась на затылке. И тут, наконец, Луи тронулся с места. Недалеко. Зашел со своей каталкой за фургон и исчез из нашего поля зрения. «Да что это за фиговина в самом деле?» — недоумевала я. «Гидравлический домкрат», — сказал Поль, по-прежнему ухмыляясь. На наших глазах фургон стал очень медленно крениться вперед. Сначала едва заметно, и вдруг внезапно рывком осел, заставив де Санжа проворней хорька вылететь из своего камбуза. Лицо у него было злое и одновременно испуганное. Впервые с момента, как им был затеян этот гнусный спектакль, на него посягнули, и смятение на его физиономии очень меня порадовало. «Какого хрена? Что за дела?» — изумленно заорал он Романдену. «Ты что?» Молчание. Фургон еще накренился. Слегка. Мы с Полем, вытянув шеи, жадно следили за происходящим. Люк поспешно оглядел фургон. Не повредился ли? Навес косо повис, сама коробка криво осела, как дом на песке. На лице Люка снова появилось сосредоточенное выражение и следом эдакий язвительный взгляд игрока, у кого не только тузы в рукаве, но, пожалуй, и вся колода. — Да уж ты меня напугал, — сказал Люк весело, и как ни в чем не бывало. Ей-ей, здорово напугал, можно сказать, ошарашил. Ответа от Луи не последовало, но нам показалось, что фургон накренился еще. Поль обнаружил, что из окна спальни лучше видно фургон сзади, и мы перешли туда. Голоса в холодном воздухе утра были слышны хоть и тихо, но вполне отчетливо. — Ну, будет, старина, — сказал Люк, теперь явно озабочена. — Шутки в сторону, ладно. Ставь фургон обратно, и я тебя обслужу по высшему разряду. Отпущу завтрак на дом. Луи взглянул на Люка и, улыбаясь, ответил. — Все непременно, сударь. Но фургон все же слегка двинулся вперед. Люк метнулся, будто хотел придержать. — На вашем месте, сударь, я бы поостерегся, — вежливо сказал Луи. — По-моему, это небезопасно. Фургон еще накренился. — Что за дурацкие игры? Снова в голосе Люка зазвучали злые нотки. Луи улыбнулся. — Ох, и ветреная выдалась ночь, — сударь, — сказал он. — Кротко, в очередной раз нажимая на домкрат, примостившийся у его ног. — Столько деревьев! У реки ураган повалил. Лицо Люка напряглось. Ярость исказила его. Голова тряслась, как у бойцового петуха. Люк на вид был повыше Луи, но явно не такой крепкий. Невысокий коренастый Луи, весь в своего двоюродного деда Гийермо, не раз в своей жизни ввязывался в драку. И главным образом... Именно потому стал полицейским. Люк сделал к нему шаг. «Немедленно убери отсюда свой домкрат», — сказал он тихо и с угрозой в голосе. Луи улыбнулся. «Все непременно, сударь. Как прикажете». Дальше все происходило, как при замедленной киносъемке. Фургон закусочная, едва державшийся на самом краю, качнулся назад, лишь только лишился опоры. Грянул грохот, так как все содержимое камбуза, тарелки, стаканы, столовые приборы, кастрюльки вмиг ухнуло с прежних мест в противоположный угол фургона, фонтаном взметнулись черепки. Фургон продолжал лениво и криво скользить назад по инерции и увлекаемой тяжестью переместившегося груза. На мгновение показалось, что он выравнивается. Но он медленно, словно задумчиво, накренился и шмякнулся на бок в траву с такой силой, что наш дом вздрогнул, а чашки на кухонном столе внизу зазвенели так, что было слышно с нашего наблюдательного пункта в спальне. Несколько секунд оба стояли, глядя друг на друга. Луи с сочувственной и участливой миной, Люк ошарашенно и со вскипающей яростью. Фургон закусочный лежал в высокой траве на боку, и в его глубинах мало-помалу затихали звякающие звуки крушения. «Опа!» — сказал Луи. Люк остервенело бросился на него. На миг они слились в моих подслеповатых глазах в одно пятно — так быстро мелькали их руки, их кулаки. Но вот уж Люк сидел в траве, прикрыв руками лицо, а Луи даже с неким сочувствием на лице помогал ему подняться. — Батюшки, да что же это с вами? Прямо как столбняк какой нашел. — Это от потрясения, бывает. Не переживайте. Люк, задыхаясь от ярости, говорил: — Ты, придурок, хреном хоть соображаешь, что натворил? Я еле разобрала, что он сказал. Он по-прежнему не отрывал рук от лица. Потом Поль говорил, будто Луи двинул Люку локтем прямо в переносицу, но все произошло так быстро, я не успела рассмотреть. Жаль. Такого удовольствия лишилась. «Мой адвокат тебя прижучит, последние сраные портки снимешь, будешь у меня с голой жопой ходить, черт, вон как кровь хлещет!» Подумать только. Теперь я отчетливо услышала знакомые нотки, уже гораздо явственнее, чем прежде. И в том, как говорил и как капризно вопил этот избалованный городской юнец, привыкший получать все, что захочет. На секунду мне показалось, что я слышу истошный голос его сестрицы. Потом мы с Полем сошли вниз. По-моему, дольше торчать дома теперь было нелепо, чтоб уже снаружи наблюдать за спектаклем. Люк был на ногах и уже не такой красавчик. Кровь течет из носа, в глазах слезы. Я заметила, что его дорогой парижский ботинок весь в собачьем дерьме. Протянула носовой платок. Люк взглянул подозрительно, но платок взял. Стал утирать окровавленный нос. Видно, до него все еще не дошло. Он был бледен, но глаза горели воинственным упрямством человека, у которого есть на кого опереться. Достаточно адвокатов, советчиков и высокопоставленных друзей. «Вы видали?» — кинул он нам. «Видали, что этот засранец сделал?» Люк, словно не веря глазам, рассматривал свой окровавленный платок. Нос у него основательно распух, да и глаза тоже. «Видали оба? Как он меня ударил! Видали?» — не унимался Люк. «Ни с того, ни с сего! Да я тебя засажу, сдеру! Все до последнего гроша!» Пуль повел плечами. «Мы ничего такого не видали», — протянул он в своей медлительной манере. «Мы люди пожилые, глаза уже не те. Да и слышим плоховато». «Так вы же наблюдали!» — не отставал Люк. «Как же вы не видели?» Тут он заметил мою усмешку. Глаза у него сузились. «Ах, вот оно что!» — злобно процедил он. «Вот откуда ветер дует, а?» «Решили пугнуть меня с помощью вашего приятеля-жандарма, так?» Он перевел взгляд на Луи. «Умнее ничего не придумали». Он сдавил пальцами ноздри, чтоб остановить кровь. «По-моему, для такой клеветы у вас нет оснований», — твердо припечатал Луи. «Ах, так взорвался Люк! В таком случае мой адвокат...» «Понятно, вы расстроены», — перебил его Луи. «Как же? Ветром опрокинуло ваше кафе?» «Тут ясное дело. Чего не нагородишь в такой ситуации?» Люк, опешив, уставился на него. «Суровая выдалась нынче ночь!» «Без зла», — продолжал Луи. «Первый за октябрь ураган. Уверен, вы сможете получить страховку». «Да и как такому было не случиться?» — сказала я. «Такой высокий фургон! Да на подставке, да у самого края дороги!» «Удивляюсь, как раньше-то не опрокинулся». «Понял», — еле слышно сказал Люк. «Неплохо, Фрамбуаз. Ей-ей, неплохо. Вижу, вы изрядно поработали». Он произнес это даже как-то льстиво. «Но, сами понимаете, даже и без фургона я на многое еще способен. Мы еще на многое способны». Он попытался улыбнуться, заморгал, снова принялся утирать нос. «Уж вы бы от греха отдали им, что они просят», — продолжал он тем же почти заискивающим тоном. «Так-то, мамуся, а? Что скажете?» Что мне было ему ответить? Глядя на него, я почувствовала, что стара. Думала, он сдастся, но вид у Люка в тот момент был наглый, как никогда. Лисья физиономия хищно ухмылялась. «Я... то есть мы с Полем...» Нанесла ему лучший, на какой способна, удар. Но Люк, оказывается, непобедим. Как дети, пытающиеся поставить на реку запруду, мы мгновение упивались своей победой, перепуганным выражением на его лице. Хотя бы ради этого уже стоило постараться. Но в конечном счете, как ни дерзки наши потуги, река все же сильнее. Луи, как и мы, провел детство на берегу Луары. — твердила я себе. — Он-то должен понимать. Все, что он натворил, просто так ему не сойдет. Я уже представляла себе армаду адвокатов, консультантов, городской полиции, наши имена в газетах, раскроют наши тайные делишки, и почувствовала, что устала. Очень устала. И тут увидала лицо Поля. Он улыбался своей неспешной, мягкой улыбкой и внешне выглядел придурковато, если бы не ленивая лукавинка в глазах. Поль надвинул свой берет глубже на лоб, жестом одновременно и финальным, и комичным, и героическим, как рыцарь из древних хроник опускает забрало перед последней схваткой с врагом. И я еле удержалась, чтоб не расхохотаться. «По-моему, мы могли бы это дело уладить», — сказал Поль. «Может, Луи кое в чем и перестарался. Все они романдены, малость горячи и обидчивы. У них это в крови». Он смущенно улыбнулся, повернулся к Луи. «Помнишь тот случай с Гийермом? Он тебе вроде по бабке родня?» Десанж слушал с растущим раздражением и ненавистью. «По деду», — поправил Луи. «Вот-вот», — кивнул Поль. «Горячая у этих романденов кровь. У всех у них». Тут он снова заговорил по-местному. «Это в нем моя мать особенно не терпела. Его косноязычие, его заикание. Теперь выговор у Поля сделался еще чуднее, чем в прежние годы. Помню, как пожаловали однажды ночью толпой к фермерской усадьбе, впереди всех старый Гийерм на своей деревянной ноге. Помню все, что стряслось у ля мове репутасьон. Похоже, дурная слава за этим кафе по сей день сохранилась». Люк дернул плечом. «Знаете, анекдотики прежних времен тоже неплохо, но в данный момент я бы... Всю заварушку подстроил один парень», — невозмутимо продолжал Поль. «Я бы сказал, чем-то на вас похож. Тоже городской, нездешний, иностранец. Думал, наши деревенские, тупой и жалкий народ, вокруг пальца обвести ничего не стоит». Поль бросил на меня беглый взгляд, как будто на лице у меня барометр, и он по нему проверяет нужный показатель. «Правда, кончилось все плоховато. Разве нет? Хуже не придумаешь. Язык плохо слушался меня. Хуже не бывает». Люк настороженно следил за нашими лицами. И что? «Вдобавок тоже молоденьких девчонок любил». Мой голос мне показался глухим, далеким. «Поиграет, бросит. Использовал их, чтоб побольше разузнать. По-современному сказать, совращал малолеток». «Понятно. В те годы у многих девчонок не было отцов», — вкрадчиво вставил Поль. «Понятно. Война». Я заметила, как в глазах у Люка блеснула искра. Он коротко кивнул, как бы отмечая про себя. «Это вы на вчерашнюю ночь намекаете?» Не ответив на его вопрос, я спросила: «Вы ведь женаты, да?» Он снова кивнул. «Будет жаль, если ваша жена обо всем этом узнает», — продолжала я. «Совращение малолетних — дело некрасивое. Пожалуй, никак от нее такого не скроешь». «Жена ничего не узнает», — быстро сказал Люк. «Девица не станет. Эта девица — моя дочь», — просто сказал Луи. «А станет или нет — ее дело». Снова кивок. Держался Люк вполне хладнокровно. «В этом ему не откажешь, ладно», — наконец произнес он. Даже почти выдавил из себя улыбку. «Ладно, я понял». Несмотря ни на что, он взял себя в руки. Бледность его была вызвана скорее злостью, чем страхом. Взглянул мне прямо в глаза, иронично скривил губы и многозначительно произнес: «Надеюсь, мамуся, игра стоит свеч. Ведь, возможно, уже завтра вам понадобится немалое утешение. Возможно, завтра ваша маленькая горестная тайна просочится во все газеты и журналы страны. Достаточно мне до отъезда сделать пару телефонных звонков, да и, честно говоря, скучище тут у вас редкостное. И если ваш приятель думает, что эта мелкая шлюшка, его дочь, хоть как-то ее скрасила...» Тут он прервался, повернулся к Луи с язвительной ухмылкой и вмиг остолбенел, потому что полицейский резко щелкнул затвором наручников на одной его руке, потом на другой. «Что такое?» Прозвучало у Люка изумленно и даже насмешливо. «Ты что, совсем охренел? Мало того, что натворил, хочешь еще добавить? Что тут тебе? Дикий Запад? Луи без всякого выражения смотрел на него. «Моя обязанность вас предупредить», — сказал он, — «что рукоприкладство и нанесение оскорблений караются законом, и что мой долг...» «Что?» — чуть ли не завопил Люк. «Рукоприкладство? Да это ты меня ударил! Не имеешь права...» Луи взглянул на Люка с отеческой укоризной. «Я имею все основания предполагать, что это ваше буйное поведение вполне может быть объяснимо воздействием алкоголя или какого иного возбуждающего средства. Потому ради вашей же безопасности считаю своим долгом держать вас под надзором». «Ты меня арестовываешь?» — изумленно вскричал Люк. «По-твоему, я преступник? Ну, а как же?» «Это мой долг», — сказал Луи наставительно. «Вот и два свидетеля», — тут он кивнул в мою сторону, — «могут подтвердить, что вы позволяли себе оскорбления, угрозы, выражались непристойно и нарушали общественный порядок. Попрошу вас следовать за мной в участок». «Да у тебя и говенного участка-то нет», — вопил Люк. «Он в свой подвал сажает пьяниц и дебоширов», — невозмутимо вставил Поль. «Правда ваша, вот уж 5 лет нет у нас участка, с тех самых пор, как Огюст Тино в последний раз напился. Зато у меня есть овощной погреб, который я могу, Луи, отдать в твое полное распоряжение, если боишься, что парень не ровен час по дороге в деревню впадет в буйство», — кротко сказала я. «Замок там у меня надежный и крепкий, и ничего там с ним опасного не приключится». Луи обдумывал мое предложение, сказал, поразмыслив: «Спасибо, Вёв Симон. Пожалуй, это лучший выход. По крайней мере, пока не приму решение, куда его девать после». И он критически взглянул на Десанжа, который на сей раз побелел уже не от злости. «Вы все трое просто спятили», — тихо проговорил он. «Ну, конечно, первым долгом я должен вас обыскать», — невозмутимо сказал Луи. «Не то вы дом подожжете или еще что. Прошу вас, предъявить содержимое карманов». Люк замотал головой. «Нет, это просто бред какой-то», — бормотал он. «Мне очень жаль», — не отставал Луи, — «но я вынужден просить вас вывернуть карманы». «Он вынужден», — кисло отозвался Люк. «Не знаю, зачем тебе все это. Ведь достаточно мне обратиться к адвокату. Я ему помогу», — ставил Поль. «Ведь все-таки с наручниками шарить в карманах неловко». Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, он проворно вторгался в карманы Люка и вытаскивал содержимое. Зажигалку, несколько скатанных бумажек, ключи от машины, бумажник, пачку сигарет. Напрасно Люк сопротивлялся, ругался. Озирался, видно, в надежде кого-то увидеть, чтобы призвать на помощь, но улица была пустынна. «Один бумажник», — регистрировал Луи имущество Люка, — «одна зажигалка, серебряная, один мобильный телефон». Он вскрыл пачку сигарет, вытряс к себе в ладонь, и тут на ладони Луи я заметила какую-то непонятную штучку. Маленький, неправильной формы кубик из чего-то коричневого, почти черного, как застарелый, свалявшийся кофе. «А это что такое?» — флегматично спросил Луи. «Пошел ты нахрен!» — огрызался Люк. «Это не мое! Это ты подложил, старый мерзавец!» Это уже относилось к Полю, глядевшему на Люка с разгоравшимся изумлением. «Тебе не удастся мне это навесить. Может, и нет», — вяло сказал Луи. «Но можно и попытаться, а?»